Не понимаю, о чем ты? Ты так перескакиваешь. Знаешь, что я тебе скажу, — сказал я. Если бы не ты, я бы сейчас не сидел в Нью-Йорке. Если бы не ты, я бы, наверное, сейчас удрал к черту на рога. Куда-нибудь в леса или еще подальше. Ты единственная, из-за чего я торчу здесь. «Какой ты милый», — говорит. Но сразу было видно, что ей хочется переменить разговор. «Ты бы поучилась в мужской школе. Попробовала бы», — говорю, — «сплошная липа. И учатся только для того, чтобы стать какими-нибудь пронырами, заработать на какой-нибудь треклятый кадиллак, да еще вечно притворяются, что им очень важно, проиграет их футбольная команда или нет. А целые дни только и разговору, что про выпивку, девочек и что такое секс, и у всякого своя компания, какая-нибудь гнусная мелкая шайка. У баскетбольных игроков своя шайка, у католиков своя, у этих треклятых интеллектуалов своя, у игроков бридж своя компания. Даже у абонентов этого дурацкого книжного клуба своя шайка. Попробуй с кем-нибудь поговорить по-настоящему». «Нет, это неверно», — сказала Салли. «Многим мальчикам школа куда больше дает». «Согласен. Согласен, что многим школа дает больше. А мне ничего. Понятно? Я про это и говорю. Именно про это, черт побери. Мне вообще ничто ничего не дает. Я в плохом состоянии. Я в ужасном состоянии». «Да, ты в ужасном состоянии». И вдруг мне пришла в голову мысль. «Слушай, — говорю, — вот какая у меня мысль. Хочешь удрать отсюда ко всем чертям? Вот что я придумал. У меня есть один знакомый в Гринвич-Виллидж. Я у него могу взять машину недельки на две. Он учился в нашей школе и до сих пор должен мне $10. Мы можем сделать вот что. Завтра утром мы можем поехать в Массачусетс, в Вермонт, объездить там всякие места. Красиво там до черта, понимаешь? Удивительно красиво. Чем больше я говорил, тем больше я волновался. Я даже наклонился и схватил Салли за руку, идиот проклятый. Нет, кроме шуток, говорю, у меня есть около $180 на книжке. Завтра утром, как только откроют банк, я их возьму, а потом можно поехать и взять машину у этого парня, кроме шуток. Будем жить в туристских лагерях и во всяких таких местах, пока деньги не кончатся. А когда кончатся, я могу найти работу, будем жить где-нибудь у ручья, а потом когда-нибудь мы с тобой поженимся, все как надо. Я сам буду рубить для нас дрова зимой, честное слово, нам так будет хорошо, так весело. Ну как, ты поедешь? Поедешь со мной? Поедешь, да? Да как же можно, — говорит Салли. Голос у нее был злой. А почему нельзя? Почему, черт побери? «Не ори на меня, пожалуйста», — говорит. И, главное, врет. Ничуть я на нее не орал. «Почему нельзя?» «Ну почему?» «Потому что нельзя, и все. Во-первых, мы с тобой, в сущности, еще дети. Ты подумал, что мы будем делать, когда деньги кончатся, а работу ты не найдешь? Мы с голоду умрем. И вообще, все это такие фантазии, что и говорить мне неправда. Это не фантазии». Я найду работу, не беспокойся. Тебе об этом нечего беспокоиться. В чем же дело? Не хочешь со мной ехать? Так и скажи. Не в том дело. Вовсе не в том, — говорит Салли. Я чувствовал, что начинаю ее ненавидеть. У нас уйма времени впереди. Тогда все будет можно. Понимаешь, после того, как ты окончишь университет, и мы с тобой поженимся, мы сможем поехать в 1000 чудных мест, а теперь ты... Нет, не сможем. Никуда мы не сможем поехать. Ни в какую 1000 мест. Все будет по-другому, говорю. У меня совсем испортилось настроение. Что? Я не слышу. То ты на меня орешь, то бормочешь под нос. Я говорю, нет, никуда мы не поедем, ни в какие чудные места, когда я закончу университет и все такое. Ты слушай ушами.